Глава 18. Каждый крутится, как может. «Стой! Не стреляй, идиот! Это же форсаж!» Парень, в третий раз вышедший в смену, торопливо останавливал своего нового коллегу по дежурству на стене. «Кто?» — не понял новичок, но все-таки опустил ствол оружия вниз. «Собака Лида! Вообще зверюга! Зомби сотнями завалить и схарчить может! Правда, только после трансформации! Вон!» «Смотри, в зубах еще двух зомби тащит. Наверняка в клетку, для прокачки зеленых новичков. Я первый раз ее вижу. Слушай, спасибо, что сказал, но странно, что на брифе никто не предупредил». «Да я и сам ее второй раз вижу. Она же как, пошутил Лид, на свободном выгуле. В лагерь раз в пару часов возвращается на пару минут. Всяких ништяков, говорят, приносят. В лазарет забегает зачем-то и снова убегает. А как она бегает? Ха-ха, это надо видеть. Чисто суперкар в мире животных. Сейчас-то она не спешит». В этот самый момент гигантская левретка с легкостью перемахнула через 4-метровый участок забора из наваренных поверх остовов и кузовов машин стальных троп. Те тянулись от дома к дому, опоясывая таким образом весь лагерь и создавая первую и единственную на данный момент линию обороны поселения. Собака добралась с еще живым товаром до стадиона, где Василиск, обратившись в подвижное каменное изваяние, принял груз и скинул его через отверстие на крыше в наполовину пустую клетку. По сути, это был загон из профильного забора, соединенного в квадрат, с самодельной решетчатой крышей из вырванных кусков ажурного забора. Из него при обучении доставали несколько низкоуровневых зомби, хватая их гарпуном и вытаскивая через все то же отверстие. Следующая группа оканчивала свое интенсивное 12-часовое обучение через 2 часа, и нынешнего количества зомби хватало впритык. Василиск дал по гарнитуре связи пару запросов и удовлетворительно кивнул сам себе. Вернулся на позицию, где ожидал подхода следующей партии новичков. Вместе с тем он изучал несколько десятков найденных карт, выискивая интересные объекты, к которым стоит отправить группы. Интересовали его, в частности, военные склады, воинские части, бункеры, секретные объекты и прочее. Все, что он находил, отправлялось к одному из ребят-умника, который терпеливо вносил все эти данные на интерактивную карту единственного работоспособного военного планшета. Военный планшет был замечателен тем, что мог работать почти в любых условиях и заряжаться чуть ли не от бензина. Шутка, конечно. Но в отличие от гражданских моделей с ультрамодной и бесполезной беспроводной зарядкой, он мог работать годами на внешних аккумуляторах, которых имелось в избытке. А те, в свою очередь, могли заряжаться хоть от древнего бензинового генератора. Так что шутка это было лишь наполовину. Прямо сейчас он занимался тем, что отмечал на карте места, где потенциально могли располагаться бункеры и бомбоубежища. Всего более 80 объектов в городе, и рядом с ними было отмечено как «обязательно изучить». От военных частей, складских комплексов, баз подготовки силовых структур до отделов полиции. Из них 12 были к моменту апокалипсиса действующими объектами военной инфраструктуры, и сегодня к обеду он надеялся получить информацию о первой половине из этого списка. Ведь, несмотря на миграцию и зомбификацию местного населения, ожидалось найти по меньшей мере 2-3 сотни тысяч людей, сражающихся и выживающих в данном городе. Со временем, безусловно, это количество сильно сократилось. Кто-то своим ходом убежал в леса, кто-то погиб от голода или разбойного нападения, кто-то присоединился к зомби под воздействием заразы. Реальных выживших ожидалось увидеть 40-50 тысяч человек. И засесть они должны были дружно вот в этих самых опорных точках. Если выгорит идея со складами Юджин, то уже к вечеру город будет как на ладони. Сейчас же от них требовалось не упустить ни одной важной детали. структурируя городские объекты по степени важности в их изучении и разведке. Я надел кепку козырьком назад и вошел в разгромленный вестибюль офисного здания. Сверху доносились стрельба, крики, даже взрывы. Единицы полуживых зомби стягивались к месту событий. Сквозь разгромленную заднюю стену со сквозной дырой я увидел целую вереницу грузовиков, большая часть из которых была загружена. Возле части из них валялись оборудование, ящики, детали различных устройств и прочее. Это я вовремя зашел. Призвал дублера и посадил его за частично разваленную стойку ресепшена дежурить с пулеметом. Удивительно, но после моих потерь в бою с монстром никто даже не буркнул на то, что я угробил столько вооружения. И без проблем выдали один из последних пулеметов, правда, на время. Стена должна уже быть достроена, а вот опорные пункты и ворота надлежало укрепить огневыми точками. Ну и я надеюсь вскоре вернуться с хорошими новостями и добычей. Теперь, имея надежное прикрытие тыла и уверенность, что без меня никто никуда не поедет, я пошел к месту стычки. Показатели на максимум. Настроение боевое. Что еще нужно человеку для счастья? Разве что парочке зомби голову отхреначить, но это мы быстро сделаем. Табличка на лестнице гласила о моем неумении считать. 7-й этаж, было на ней написано. Я же поднялся на 8-й. Странно это. Первые признаки боя — дым, запах крови, отвалившаяся штукатурка и разлетевшиеся документы. Мухи показали, что на этом этаже лишь пару человек отсиживаются, вяло перестреливаясь из пистолетов. Основной бой шел выше, и там около 40 человек вели огонь из всех укрытий. Примерно равные группы по количеству, но у одних был перевес в огнестреле. Их противники отвечали им редкими магическими способностями и редкими выстрелами. Я остановился напротив раскрытой двери лифта с мигающей ярко-красной лампой. Ресепшн был обозначен как 0-й этаж. «Слава богу, я оказался не дебилом». Прежде чем лезть наверх и убивать там всех просто так, я решил разобраться. 5 будущих языков передо мной вели огонь. Надо их как-то быстро нейтрализовать, не убивая. «Могу помочь. Направить на них тех комаров, что мы в болоте нашли. У них был довольно слабый яд. По принципу своему нейротоксин. Я в эволюции немного развлекался, усилил эту способность». «Если у них меньше 20 живучести, на какое-то время они будут обездвижены. Более сильный яд не создать на их уровне». «Ты все никак не перестанешь удивлять меня. Давай пробовать. Много вообще комаров-переростков у тебя». «С этой мутацией всего 8, и каждому дается лишь один шанс на введение нейротоксина. Еще жалом одежду пробить необходимо. Я не наблюдаю у них открытых участков кожи». «Видимо, такая своеобразная защита от зомби, от царапин и укусов. Выпускай». Первый комар с честью выполнил свою миссию и улетел к потолку. Грохот вокруг заглушал по большей части их писк, и прокол сквозь шарфик в шею прошел как по маслу. Дальше не задалось. Первый потенциальный враг упал, второй резко хлопнул по шее, убивая комара и удивленно пялись на размазанный труп. Это оказалась она, и она подняла дикий крик, заглушивший даже автоматный треск. Как ни пыталась она убить еще одного комара, метившего в ее товарища, но не смогла, ведь еще один заходил с другой стороны и сумел-таки застать их врасплох. С другой стороны, тоже шла неравная битва, и 3 из 4 комаров погибли, правда, успев все-таки ткнуть обоих вертких врагов. Итого 4 из 5 лежат на полу. 5 комаров погибло, 3 вернулись. Но я аккуратно подобрался со спины к жертве, трясущей и пытающейся оказать первую помощь своим соратникам. Нож, а вернее кинжал хитрый лис оказался прижатым к шее жертвы, и я тихо так прошептал замерший, словно овечка, бедолаге: «Не двигайся». Расспросил я жертву с пристрастием, но при этом удалось избежать какого-либо физического насилия. Иногда одной лишь демонстрации способностей более чем достаточно для развязывания языка, особенно неподготовленному к подобным ситуациям человеку. Выяснилась прелюбопытная картина. Две группировки прибыли к этому зданию вчера вечером с небольшой разницей. Решили все дело миром, стали выгребать ништяки. К утру уже закончили, осталось загрузить в машины. Ближе к концу погрузки прозвучал выстрел, куда ринулись все, побросав ценные детали и оборудование. Что именно там произошло, она не в курсе, не успела добежать. Но вот открывшаяся стрельба с обеих сторон и нервно вытянувший в ее сторону ствол пистолета противника закрыли все вопросы. По общим крикам было понятно, что два лидера, бухавшие в кабинете генерального директора, что-то не поделили, и один завалил другого, сам оказавшись раненым. Насколько критичным было ранение, неясно. В ее группировке было 35 человек на момент начала стычки, включая босса. Они имели хорошее количество огнестрела и боеприпасов за счет разграбленного полицейского участка. Сами они вышли не так давно из состава лагеря «Кабана» и по дороге пополнили свои ряды за счет одиночек и малых групп. Сама их база находилась в километре, в районе овощного рынка, где они смогли закрепиться. Там, правда, оставалась лишь малая часть жителей, и многих уже не дождутся. Погибли сегодня. Вторая группа была меньшей по количеству, и огнестрел был далеко не у всех. Но вот холодное оружие, полезное против зомби, было у всех. Да и уровни были явно выше. Так и возникла нынешняя патовая ситуация. Что же, пора вмешаться. Я окружил себя щитом и деактивировал способность избегать внимания других существ. Мой вход с заложенными за спину руками не остался незамеченным. Впрочем, что удивительно, на меня навели пару стволов, но все еще ни разу не выстрелили. Даже прокричали что-то в духе «Проваливай, придурок!» Эти люди — сама забота. На меня все так же не особо обращали внимания, за укрытиями спешно перезаряжая оружие. «Много у вас еще боеприпасов осталось. Что будете делать, когда закончится? А вы, мана на нуле, сидите копите для финального боя?» Я дождался момента относительной тишины и призвал клюшку для гольфа, активировав эффект системного навыка «Горение». Кажется, сработало. Большинство глаз в помещении опасливо смотрели на меня, не сводя в сторону стволы. «Плевать, что здесь произошло до моего прихода. Кто с кем не поделил бутылку? Вы напрасно тратите боеприпасы, сражаясь непонятно за что. Вас ждут дома. В ваших группах есть дети. Они сидят на базах и ждут вашего возвращения. Если вы все сдохнете, кто о них позаботится?» «Да кто ты такой? Всего 4-й уровень и лечишь нас своей сраной пропагандой!» Мужик с редкими сальными волосами, зализанными за ухо, скинул пистолет и выстрелил в меня. «Они дурят нам голову! Это подставной!» Вновь завязалась стрельба, но парочка бдительных ребят оценила мою защиту и растормошила остальных, тыча в меня пальцем. Как некрасиво. А я уже думал, меня удивят и не выстрелят. «Слушай ты, жопа с ручкой, мне этого уровня хватило, чтобы уничтожить кабана и его банду, пока ты позорно сбежал из его войска, не попытавшись даже восстановить!» «Чё вы, приезжие завалили наглого хряка!» «И я их лидер, вот тебе подтверждение!» Я вытащил из инвентаря шлем и надел его на голову вместо кепки. «Уяснил, ушлепок?» «Да ну нахуй!» «Слушайте меня! А не будете слушать, отрежу нахрен уши, раз вам они только для красоты! Встали и съебались отсюда! Раненых заберите, друг на друга даже не дышать! По разным лестницам пиздуйте! Сидите тихо! Выживайте, ждите, пока я и мои ребята не очистим этот город, или присоединяйтесь к нам. Скоро здесь будет царить железный порядок, а все, кто против, я скормлю червям и зомби». «А как же груз? Техника? Мы же за ними пришли. Голем обещал большую награду за них. Еда, оружие, даже вещи системы!» — завопила девка-магичка в тканевых бирюзовых перчатках. Она время от времени кидала в противников каких-то призванных долбанных ежей, которые взрывались, шпигуя иглами задницы противника. «Груз забираю я! Точка! Кто такой голем, не знаю, но мне насрать на его хотелки! Если хотите все вышеописанное, можете присоединиться к нашему поселению или взять контракты наемников. За погрузочные работы могу выделить некоторую награду, но не более того. Если же вместе со мной сейчас поедете и привезете к стадиону грузовики, даже постараемся с того света ваших полумертвых бойцов вытащить и расплатимся нормально». В своих размышлениях я исходил из полученной информации об адекватности обеих группировок. Просто моча в голову ударила, а дальше закрутилась-завертелась, даже если этого и не хотелось. Потому-то мое появление сумело сдвинуть ситуацию с мертвой точки и остановить глупую перестрелку. А вообще, судя по всему, город обрастает легендами, и если мою серую незаметную рожу никто не помнит, то вот шлем стал вполне себе символом власти. Надо его на герб как-нибудь нафигачить, чтобы местная шушера знала, с кем дело имеет, и не мешала. Дальше пошел торг. От каждой группы осталось по 5 человек-водителей, которые согласились переметнуться к новому покупателю. Остальные взяли своих раненых коллег и трупы боевых товарищей и спустились разными лестницами вниз, после чего оперативно скрылись с горизонта в разные стороны. Лидер второй группы тоже сдох, как выяснилось, но успел промямлить что-то в духе «Убейте этих тварей!». Вот и сам трупом стал, и своих подставил. Хреновый лидер. Я положил в инвентарь бутылку дорогущего коньяка, которая словно назло всем стрелявшим, так и осталась стоять нераскрытая посередине стола. Внизу все удивленно таращились на моего близнеца. Я сообщил ему о наших с ребятами договоренностях, после чего он лишь кивнул и вызвался сопроводить их до нашего лагеря. Я активировал призыв жуков и велел им зацепиться по бокам машин. В случае заварушки вылезут, прикроют. Хотел сперва под днище их отправить, да быстро понял, что идея глупая. Повредят ходовую часть и придется толкать тачку до базы. Надеюсь только, что мой дублер сможет довести группу и не помереть. Способностями он владеет теми же, что и я, как и навыками, за исключением уникальных и внесистемных. Только вот его характеристики и уровень навыков со способностями в 2 раза меньше, чем у оригинала меня. Но даже этого, я думаю, хватит с избытком. Проводив и махнув платочком долгожданным дроном и прочим прелестям, укатившим в сторону базы, я снова надел кепку и пошел в сторону базы ОМОНа, находящейся в 2 кварталов от госпиталя. «Пока ты будешь идти, можем начать пробивать пороги на характеристики. Кстати, у тебя 1 случайное очко характеристик от новых единоверцев, вошедших в состав посвященных и давших клятву». «Да, давай тогда начнем с духа». Даже 1 единица в духе позволит пусть ненамного, но ускорить восстановление маны. Ее дефицит во время разного рода заварушек и скорость ее восстановления начинают меня изрядно напрягать. Кстати, как-то все сложно. Поселения, кланы, единоверцы — это же все разные градации. «Что тут сложного? Поселение — это объединение существ на закрепленной территории с четко разделенным функционалом власти, силы и экономики. Стать частью поселения и выйти из него легко. Клан, в свою очередь, это более узкоспециализированная и меньшая по количеству людей структура, объединяющая их родственными или идейными связями. Может иметь различную структуру и управляться практически несменным главой. С Вступление в клан и выход из него просто так невозможен. Это решение остается за главой клана или его заместителем. Клан, в свою очередь, может контролировать поселение или просто жить на его территории, или даже создать свое собственное. В других версиях системы, помню, была вообще очень сильно развитая клановая система, и войны и битвы шли в основном именно клановые. Одиночек практически не существовало, так как без защиты клана они все очень быстро умирали. То еще местечко с вечной резней и своеобразной ранговой системой. Если же говорить о единоверцах, то это ближе к тайному сообществу, давших клятву, зафиксированную системой. Нарушить ее можно, но тогда за дело и штрафы возьмется сама система. В предыдущих моих воплощениях это выглядело примерно таким образом. Не думаю, что сильно будет отличаться в этот раз. Что же, спасибо за подробный разбор, друг. Подходя к зданию больницы, я заметил сладкую парочку, убегающую через окно от преследующей их троицы зомби. Среди них был и Громила, и именно он, видимо, оказался не по зубам парочке. Все-таки черная кровь на оружии и элементах одежды показывала, что они не просто беззубые воришки. Отправил в преследователей пятерку волшебных жестов из выставленного среднего пальца. Убедился в том, что парочке больше ничего серьезного не угрожает, и отправился дальше. База ОМОНа была, с одной стороны, вполне себе заселенной. Ходили наряды, заделана была дыра в заборе, но огнестрельного оружия я особо не видел. Зато у каждого второго имелся спортивный лук и колчан стрел. Любопытно. Заканчивая обход, я обнаружил отвалившуюся со здания табличку «Областной центр подготовки спортсменов по стрелковым видам спорта». Ну, теперь понятно. Здание было вычищено под ноль. Только штукатурка осталась, да провода торчащие. Кто-то, очень жадный, прошелся по этому зданию. Ну да ладно, каждый крутится, как может. Я тайно проник на территорию, разведал все мухами, посидел, послушал, о чем говорят, и через полчаса вышел с территории, отправив доклад в поселение. Помимо спортивных блочных луков, было у них развернуто и производство более классических моделей. Можно и поторговать, в теории. Следующим на очереди у меня стоит поселение артиллерийской части. Она немного за городом находится. Никогда не был в том городке, что врос в Новый Екатеринбург буквально пару лет назад. И здесь меня ждал Клондайк. Судя по всему, местные военные организовали весьма сильное сопротивление неживым соседям, но слишком нашумели, и все несколько тысяч местных жителей микрорайона Грушевка сбежались на шум. Многие сотни тел гнили и воняли вокруг части и на ее территории. Но еще больше их количество, в том числе в военной форме, праздно шаталось внутри крепких бетонных стен военной части. Эволюционировавших зомби хватало, но никого выше 16 уровня я не видел. А значит, это просто корм для нашего элитного отряда. Осмотрел я и склады, где в разной степени готовности стояли пушки. От самоходных до буксируемых. С внушительным калибром и более скромным, в масле и чехлах, обслуженные и законсервированные образцы раритетной техники откуда-то из времен Советского Союза. Отправил фото с докладом на базу. Нет, сегодня и завтра мы не пойдем за пушками. В зачистке города они нам не очень пригодятся. Но организовать обучение картами навыков будущих артиллеристов стоит уже сегодня. Прошелся я и по казармам, пособирал валявшиеся автоматы, пистолеты, ящики с патронами еще предстояло вытащить, но основную идею я уже придумал. Ящики, один за другим, отправлялись в кузов военного грузовика, пока он не оказался забитым под завязку. В подобной части не будет огромных запасов стрелкового вооружения, но даже столько, сколько есть, нам поможет. Осталось надеяться, что грузовик заведется без каких-либо проблем. Мой прокачанный навык взлома вполне успешно позволял обходиться и без ключей, если сама техника была в порядке. Ну, поехали.